Отцу Селима исполнилось 63. Его волосы и голова побелели, но темно-карие глаза еще смотрели с прежней живостью. Этот правитель всегда предпочитал мир и больше интересовался искусством, чем завоеваниями. Однако Баджазет слыл сильным человеком, и народ его любил, ибо Отаманская империя, несмотря на потерю некоторых территорий, все же процветала. Недавно султан проиграл битву с Венецией и приказал заняться переустройством армии и морского флота, хотя его подданные, зная миролюбивый характер своего монарха, удивлялись этому. «Касим!» — радостно улыбнулся султан при виде внука. «Расскажи ему!» — холодно приказал Селим сыну, как дьяволица, которая считается его женой, не удовлетворилась убийством моего брата и подготовила смерть моим женам и его внукам. Султан побледнел. Он переводил взгляд с обозленного сына на внука. — Все. Может быть, не столь трагично, мой господин, — сказал главный евнух, стараясь успокоить Баджазета. — Кое-кто, возможно, и спасся, как Касим. Злобно бросил Селим. Султан наконец-то взял себя в руки. «Ты предъявляешь серьезное обвинение, сын мой, но ничего не объясняешь, что случилось?» Касим рассказал о том, что видел и слышал. Потом вмешался Селим. «Почти вся охрана со мной, отец, а половину тех, кто остался в поместье, капитан Риза отпустил на весенний сев. Моя семья и слуги практически беззащитны. Эта сука все отлично спланировала». «Возможно, они спрятались в пещере Джина», — перебил отца Касим, понимая те чувства, которые обуревали дедушку. «Никто не найдет их там». «Мы ничего не знаем точно», — нетерпеливо добавил принц. Султан пришел в ярость от рассказа мальчика и обратился к евнуху. «Поставь стражников у апартаментов Бесмы и принца Ахмеда, чтобы никто из них не мог выйти. И никакой информации. Они ничего не должны знать». «Я ждал таких указаний, мой господин», — ответил Хаджибей, «и поэтому уже принял меры. Я также позволил себе поднять по тревоге 5 отрядов янычар и татар принца Селима. Они уже ждут вас». Султан мрачно усмехнулся. «Ты полезнее, чем все слуги вместе взятые. Почему я не слушал твоих советов насчет Бесмы? Я рассчитаю с ней по приезде. Проследи, чтобы мои приказания были выполнены. Я могу доверять только тебе. А теперь оставьте меня, мне нужно одеться. Выезжаем через час». Хаджибей, Касим и Селим поклонились и вышли. Главный евнух повел мальчика к себе и заставил поесть перед отъездом. Селим вернулся в свои апартаменты отдать приказание свите. На рассвете второго дня наемники в черном ускакали, увозя с собой награбленное. Они явно боялись наказания. Жители провинции отличались преданностью принцу Селиму. Кое-кто уже мог добраться до столицы, и янычары султана скоро прибудут. Насильников наняли для убийства, а не для того, чтобы рисковать собственными жизнями. За бегством наемников из укрытия наблюдал подросток. Высокий, худой, довольно красивый, с темными глазищами, он был одет как крестьянин и любому постороннему казался беззаботным деревенским пареньком. Иногда он подпрыгивал как будто от радости, а на самом деле пытался обнаружить за собой слежку. В замке мальчик ужаснулся царившему беспорядку. Внутренняя часть дворца сгорела. Руины были покрыты пеплом и золой. Шел дождь, но кое-где еще виднелись языки пламени. Удостоверившись, что он один, подросток подбежал на пляж, а потом прямо к пещере Джина. Дверь не открывалась, и он несколько раз постучал по ней камнем. Все разговоры в пещере тут же прекратились. Людей охватил ужас. Опять раздался стук. Сулейман подбежал к двери, открыл замок и отодвинул камень. В пещеру вбежал мальчик и помог Сулейману опять закрыть дверь. Потом дети радостно обнялись. «Ибрагим!» — Сулейман, я знал, что ты здесь. Касим предупредил жителей деревни по дороге в столицу. С ними все в порядке? Мы видели отблески пожарища и считали, что селение сгорело. Все в порядке. У нас было время, чтобы спрятать все ценное. Стада уже на пастбищах, а большинство людей успели скрыться. Остались лишь упрямцы, и их, конечно, пытали. Всю деревню сожгли. Объясни мне, Сулейман, зачем? Из-за чего все происходит? Эти люди не служат у султана. Лицо Сулеймана стало серьезным. «Бесма», — сказал он, словно сплюнул это имя. «Пусть она умрет тысячу раз». «О, Аллах!» — воскликнул Ибрагим. «Она совсем обнаглела. Если об этом узнает султан, то смерти ей не миновать». «Я всем сердцем желаю этого», — мстительно пробормотал Сулейман. «С твоей матерью все в порядке?» «Да», — ухмыльнулся Ибрагим. «Она рада, что наш дом разрушен. Теперь отец не сможет держать нас в провинции, а сам веселиться с толстухами в Константинополе». Все жители поселка постоянно сплетничали о семье Ибрагима. Его отец, богатый купец, был по национальности греком и жил в столице. Он рано женился на девушке из родной деревни и имел от нее трех сыновей и двух дочерей. Но, разбогатев, отец сильно изменился и завел любовниц прямо в доме. Когда жена попыталась возражать, то ее просто перевезли с тремя младшими детьми в деревенский домик. Ей тогда исполнилось 40. Темные волосы поседели, фигура расплылась. И хотя муж был старше ее, он постоянно менял молоденьких наложниц. Мать Ибрагима не могла соперничать ни с пухленькой 16-летней блондинкой с Крита, ни с темнокожей 19-летней египтянкой, которая делили ложе с ее мужем. Не имея собственных средств к существованию, жена купца так и жила в изгнании с младшим сыном и двумя дочерьми. Кира познакомилась с Ибрагимом несколько лет назад, и ей понравился этот веселый и умный мальчик. Жена Селима навела справки о его семье и пригласила учиться вместе с принцами. Сулейман с Ибрагимом подружились. И именно поэтому последний и знал о существовании пещеры джиннов. Хотя мальчик никого не видел в поместье, капитан Риза не позволил затворникам покинуть пещеру. Если люди появятся днем, то все узнают, где они прятались. Предводитель татар надеялся, что принц Касим уже добрался до Константинополя и возвращается с помощью. Капитан послал солдата на главную дорогу, чтобы встретить хозяина и сообщить, что его семья полностью уцелела. Солнце ярко светило, а в пещере было тяжело дышать. От животных исходила вонь. Люди не находили себе места. После полудня раздался крик часового о том, что хозяин возвращается. 5 женщин тут же бросились к наблюдательному пункту. Селим появился на великолепном черном жеребце по имени Дьявольский ветер. Рядом с ним ехал султан, а уж потом показалась лошадь Касима. «Благодарю тебя, Аллах!» — вздохнула Кира. Потом женщины увидели янычар и татар. Когда воины подъехали к имению, Кира приказала капитану открыть каменную дверь. «Теперь мы в безопасности!» Воин с удовольствием подчинился. Селим с Касимом первыми соскочили с лошадей и побежали к пляжу через сад. В это же время на ступеньках появилась Кира. На какое-то мгновенье принц и его старшая жена замерли, а потом бросились в объятия друг друга. «Когда я подумал, что больше никогда не увижу тебя, мое сердце умерло», — прошептал Селим. Он наклонился и поцеловал жену с удивительной жадностью. Кира также страстно ответила ему, а потом невольно расплакалась. «Я знала, что с нами все будет в порядке, но боялась, что Бесма убьет тебя, думая, что мы все погибли». «Не беспокойся, дорогая, ее часы сочтены. Черный верблюд смерти скоро получит своего пассажира. Подошел султан. «Дорогая дочь, слава Аллаху, что вы живы. С детьми все в порядке?»